Смок равнодушно посмотрел на золото, налил себе кружку кофе и сел. Джой почувствовала что-то недоброе и с беспокойством посмотрела на Смока. Малыш был обижен невниманием товарища. — Почему ты не радуешься? — спросил он. — Ведь тут целое богатство, а ты посмотреть на него не желаешь. Прежде чем ответить, Смок отхлебнул глоток кофе. — Малыш, знаешь ли ты, что наши заявки напоминают Панамский канал? — Я понимаю. Восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа. Не понимаю этой шутки. Продолжай. Короче говоря, малыш, ты сделал обе наши заявки на большой подкове. Малыш выронил из рук таз с золотом. «Ну!» — крикнул он. Верхний столб 28-го номера находится на 10 футов ниже нижнего столба номер 27. «Ты хочешь сказать, что мы ничего не получим?» «Даже на 10 футов меньше, чем ничего». Малыш спустился к реке. Через 5 минут он вернулся. В ответ на вопросительный взгляд Джой он кивнул головою. Затем безмолвно подошел к поваленному дереву, сел на него и стал разглядывать снег перед своими мокасинами. «Мы можем теперь вернуться в Доусон», — сказал Смок и принялся складывать одеяло. «Как мне жаль, Смок», — сказала Джой. «Это я во всем виновата». «Не беда», — ответил он. «Я во всем виновата», — настаивала она. «Но папа сделал заявку для меня ниже находки. Я отдаю ее вам». Он покачал головой. «Малыш!» — взмолилась она. Малыш тоже покачал головой и вдруг захохотал. Он хохотал, как сумасшедший. «Это не истерика!» — объяснил он. «Мне иногда бывает страшно весело». Его взгляд случайно упал на таз с золотом. Он ударил его ногой и рассыпал золото по снегу. «Это не наше золото», — сказал он. «Оно принадлежит тому лоботрясу, которого я вчера прогнал. И, как оказывается, для его же пользы. Идем, Смок, вернемся в Доусон. Впрочем, если ты хочешь убить меня, я и пальцем не двину, чтобы помешать тебе». Малыш видит сны. Глава 1. «Почему ты никогда не играешь?» — спросил малыш у Смока, когда они как-то раз сидели в оленьем роге. «Неужели тебя не тянет к горному столу?» «Тянет», — ответил Смок. «Но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль». Вокруг них в большом зале бара раздавалось жужжание дюжины игорных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье. «Посмотри на них», — сказал Смок, охватив широким жестом весь зал. «Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались». «Ты хорошо знаешь арифметику», — почтительно пробормотал малыш. «И в основном ты прав. Но, с другой стороны, нельзя не считаться с фактами. Людям иногда везет». «А бывает и так, что все игроки выигрывают. Я говорю это, потому что сам играл и видел, как срывают банк. Нужно только выждать счастье, а там уж играть вовсю». «Судя по твоим словам, это так просто», — сказал Смок, «что я не понимаю, почему люди проигрывают». «К сожалению», — возразил малыш, «большинство игроков не чувствует, когда им действительно везет. И со мной не раз так бывало. Каждый раз это надо проверить на опыте. Смок покачал головой.